200 гуру. Если ты сын Божий, то сойди с креста. Это излюбленная формула незнающих. И даже теперь учителю света предлагается совершать многое, не считаясь ни с законом кармы, ни с другими условиями, которые допускают или не допускают желаемого. Даже он не всегда, не везде и не для всех совершал чудеса. Нельзя требовать того, что не дозволяется законом. Все подчинено ему, но незнающие часто хотят, чтобы все совершалось по их желанию, и именно так, как они полагают. Не так все просто и легко, как это кажется. И притом теперь чудеса для жрецов.